Глава 20. Пятница. День игры. Харлин Квинн Олдридж. Сказать, что я волнуюсь, ничего не сказать. Признаться, эта фраза стала для меня девизом, начиная с вечера среды. А если еще взять во внимание и две почти бессонные ночи, где причиной недосыпа стал Ченнинг, мать его Райнер, то сейчас я могу расписаться в полной своей беспомощности. Стоило мне закрыть глаза и провалиться в сон, как ко мне приходил весь такой секси Ченнинг, стягивал себе обтягивающую белую футболку, небрежно откидывал ее в сторону, следом расстегивал ремень и каждый раз резко выдергивал его из шлёвок с очень возбуждающим звуком трения кожи от джинсу. И снимал с себя штаны. Всегда, всегда на Ченнинге не было трусов. И, о боги, его вечно эрегированный член, направленный вверх, был неотразим и до боли в паху прекрасен. Ченнинг каждый раз медленно приближался к кровати, на которой лежала я, почему-то тоже голая. Со сном не поспоришь, там свои особые правила и отсутствие каких-либо законов физики и гравитации. Каждый раз Ченнинг с грацией хищника опускал одно колено на кровать, следом второе, и подбирался ко мне, накрывая мое тело своим. Таким сильным, мускулистым, желанным. Его твердость заполняла меня целиком, он двигался во мне. Быстро, мощно, заставляя меня изгибаться, извиваться под ним и стонать, прося о большем. Просыпаясь, я ощущала беспощадную пульсацию между ног и вспотевший копчик. Уж не говоря о ритмичном сердцебиении. На выручку приходил мой самый лучший розовый любовник, мистер Роджер. И сейчас я иду на трибуну стадиона Роуз-Бойл с не менее болезненным ощущением внизу живота, как и последние две ночи. К счастью, пятница — самый лайтовый день, и даже нет надобности посещать стены университета. Тренировка обычно проходит на сцене театра Долби. После репетиции отчетного концерта для конца осеннего семестра я направляюсь домой, переодеваюсь, отдыхаю и еду на игру в Пасадену. Пропустить ее на этот раз я не могу, слишком много стоит на кону. Паркую байк, снимаю шлем и натягиваю на голову капюшон легкого бомбера и направляюсь в Роуз-Бойл. К счастью, на игру приехали студенты из университета Майами поддержать свою команду. И для меня не составляет труда затеряться среди них. Натягиваю посильнее капюшон, стараясь остаться незамеченной своими, и захожу на трибуну. Скольжу взглядом по присутствующим и нахожу флаги вражеской команды. Ну что ж, мне однозначно сюда. Я прохожу на первый ряд и сажусь рядом с миниатюрной брюнеткой с шикарными волосами до середины бедра. «Офигенные волосы!» произношу я, присаживаясь рядом с девушкой. «Прикольный прикид», — отвечает она, окидывая меня взглядом. «Собираешься после игры кого-то ограбить?» — улыбается девушка. «Скорее остаться неузнанной», — признаюсь я. «Ты точно не из наших», — говорит она. «И почему на этой части трибуны, не со своими?» «Так скажем, сегодня я за ваших». «Ах, вот оно что», — смеется она. «Пари, дело чести». Догадывается девушка. «В десятку. И я Харлин, но можно просто Харли». Протягиваю я руку девушке. «Хоуп», — представляется она, пожимая мою ладонь. «А ты, значит, фанатка американского футбола?» Интересуюсь я. «У меня с американским футболом все сложно». «О, а это уже интересно. И подозреваю, эта игра особенная. Однако умею я выбирать себе собеседников». «Да, и, так сказать, у меня тоже пари». «А у тебя-то что?» — спрашиваю я с усмешкой, но мой голос перебивает громкая музыка из динамиков и сообщение диктора. «Калифорнийский университет Лос-Анджелеса приветствует всех на игровом поле Роуз-Бойл. Игра сегодня обещает быть жаркой, как и погода. Сегодня встретятся две команды, которые еще ни разу не проиграли у себя дома. Ну что ж, встречайте калифорнийских золотых медведей Брюинсбол». Под разрывающие басы выбегает домашняя команда. Одна сторона стадиона взрывается криками, аплодисментами. Волной поднимаются флаги университета, логотипы команды и плакаты с речевками. «Медведи победят», «Брюинсбол чемпионы», «Ченнинг лучший», «Лиам с любовью», «Самые горячие парни из Брюинсбола». Нахожу взглядом номер 13. О, божечки, это задница, насколько же она хороша. Когда команда выстраивается в ряд для приветствия игроков, замечаю, как Ченнинг обводит взглядом трибуну, где меня нет. А после склоняется к Лиаму, явно говоря обо мне, потому что и друг начинает выискивать меня на трибунах. Не там ищите, мальчики. «13-й», Хоуп разбивает мое сосредоточенное наблюдение за парочкой. «Что?» Я смотрю на нее. «Я не услышала, ты что-то сказала?» «Номер 13, квотербек, твой, да?» «Он не мой», — сообщаю я четко и твердо, будто сама в это верю. Только вот Хоуп не верит мне. «Что у вас произошло?» Голос Хоуп заглушает очередная музыка, и на поле выбегает гостевая команда. Игрок под номером 1 с надписью «Royal» выбегает вперед и делает сальто. «Позёр», — произношу я и смотрю на Хоуп. «Твой? Он не мой». Девушка стискивает челюсти, отчего ее скулы становятся еще более очерченными. Я ухмыляюсь. «Однозначно, я умею выбирать людей из толпы». Команду защиты и нападения Майами представляет диктор, и наша сторона трибун взрывается не менее громкими возгласами, лишь только мы с Хоуп остаемся на своих местах. «Можете поприветствовать друг друга», — сообщает голос из динамиков на столбах, а я встаю, подхожу к бортику и сжимаю пальцами поручень. Ченнинг что-то говорит Лиаму, и парень окидывает взглядом трибуну фанатов Брюинсбола, а сам Ченнинг поворачивает голову в противоположную сторону от друга, встречаясь со мной взглядом. Вижу удивление в его глазах и как напрягается каждый мускул его лица. Он стискивает зубы на капе, а я делаю вдох и замираю, боясь выдохнуть. Ведь сама хотела, чтобы Ченнинг заметил меня. Сжимаю пальцы сильнее, а после отлипаю одной рукой от поручня и поднимаю ее, приветствуя парня. Ченнинг стягивает перчатку, бьет кулаком себя по груди 3 раза, а после поднимает руку и отгибает мизинец, большой и указательный палец. «Такое милое признание в любви», — произносит Хоуп, вставая рядом со мной. Ничего не ответив, я отправляю воздушный поцелуй команде соперников. Ченнинг вытягивает руку и сжимает пальцы в кулак, будто поймал мой поцелуй, и, оттягивая пояс бриджей, запускает руку в штаны. Я закатываю глаза, а когда в следующий раз мы встречаемся взглядами, Ченнинг указывает на меня 2 пальцами одной руки, а после 2 руками рисует сердечко. А Лиам пальцами изображает бьющееся сердечко, а после хватается за грудь, показывая, что оно разбито из-за меня и моего положения на трибуне. Я мотаю головой и пожимаю плечами, разводя руками по сторонам, словно говоря, «Ничего личного, просто спорт». «О, вы такие милые», — произносит Хоуп. «Мне так этого не хватает». «Разве у вас не так?» — спрашиваю я. «К сожалению, нет. Все очень сложно», — вздыхает она. «Сильно накосячил?» «Скорее я». Девушка потирает кончик носа, явно не желая об этом говорить. «Ладно, игра начинается, и, надеюсь, наша сторона выиграет. Хотя...» Я смотрю на Хоуп. «Какие ваши условия?» «Если выигрывают домашние, меня оставят в покое, а если выигрывают гости, я становлюсь его трофеем на пару ночей». «Аналогично», — усмехаюсь я. «Пора внести коррективы в игру и сделать 3 команды, чтобы обе наши проиграли». «Дело в том, что я и так стала его трофеем, просто он этого не знает». Я хмурюсь. «Виной акцент Майами? Я не совсем тебя поняла». Парирую я. «Думаю, ты поняла верно. У нас уже был секс. Просто Ченс не знает об этом». «О, это как? Он был пьян? Или это была какая-то закрытая секс-вечеринка в полной темноте, и теперь ты боишься признаться ему в этом?» «Если бы...» — вздыхает Хоуп. «Все слишком запутано. У моей семьи долгая и трагическая история. И сейчас моей маме очень сложно одной потянуть оплату университета, поэтому мне приходится подрабатывать. Я танцую в закрытом элитном стрип-клубе». Наклоняется ко мне и шепчет на ухо Хоуп. «Но ты не думай, я не проститутка. Я даже не раздеваюсь, и мое лицо скрыто маской. Моя жизнь — это танец, а в клубе хорошо платят. А он...» Хоуп смотрит на Ченса Ройла. «Превратил мою жизнь в ад в университете. Я хочу быть невидимкой, а он этого не позволяет, постоянно доставая меня. И один раз он со своими друзьями пришел в клуб, где я танцую, и заказал приватный танец. У нас запрещено спать с клиентами, не знаю, как так вышло. Меня потянуло к нему, его ко мне. И теперь это невыносимо, и я не знаю, что будет, когда он узнает». «Люблю я истории из поезда», — улыбаюсь я и смотрю на номер 1. Он проходит со взглядом по трибунам, и я поднимаю 2 руки, привлекая внимание Ченса. И когда парень видит меня, я указываю сверху на Хоуп и складываю пальцы в сердечко. Ловлю нелепо натянутую из-за капы, но все же милую улыбку. «Я хочу, чтобы ваши выиграли. С нами все ясно. А вот с вами вам нужно поговорить. Он должен узнать, кто ты. Он явно неравнодушен к тебе». «Я хочу, но я боюсь этого». «Я знаю, я тоже. А самое страшное то, что они могут разбить наши сердца, ведь это впервые по-настоящему». Произношу я и касаюсь руки Хоу, переплетая наши с ней пальцы, и девушка сжимает мои. «Нам точно нужно обменяться номерами телефонов, и я никогда не была в Майами». «Я буду рада». «Давай смотреть игру, пока мы все не пропустили». И я указываю на поле, где группа наших чирлидеров уходит после выступления, и команды защиты и нападения выходят в центр поля, выстраиваясь друг против друга, готовые к битве. Ченнинг Райнар. Мы выбегаем на поле под нашу привычную песню «Гладиатор», надирающую зад соперникам. Как 4 года назад, так и сейчас она осталась нашим талисманом. Выходим на поле, и я ищу взглядом Харлин на трибуне, но нигде не нахожу. Я знаю, девушка должна быть здесь, Харлин не пропустит эту игру. На кону стоит слишком много, чтобы малышка Квинни не пришла на нее. «Ты не видишь, Харлин?» Обращаюсь я к Лиаму. Друг бегает взглядом по трибунам. «Нет, может быть, еще не пришла?» «Нет, это исчадие ада где-то здесь, я это чувствую своей задницей, потому что она горит, будто натертая мазью с чили. Главное, соберись, у Майами сильная защита, если судить по началу сезона. Не знаю, как будет дальше», — говорит Лиам. «Прорвемся, как и всегда». Я снова провожу взглядом по трибуне, выискивая Харлин среди плакатов и ликующей толпы, скандирующей наш девиз фамилии и речевки. Но так и не нахожу ее. На поле выбегает команда гостей. Квотербек Майами сразу привлекает к себе внимание, отчего взрывается новая волна криков и аплодисментов. Но уже со стороны трибуны наших соперников. Пробегаюсь по лицам, и меня будто током бьет. Я был прав, Харлин находится здесь. Только искал я до этого совершенно не в том направлении. Она встает и демонстративно машет мне с хищной улыбкой. Я снимаю перчатку и бью себя по груди 3 раза, а после показываю жест «Я тебя люблю». Чёртовы яйца Люцифера! От холодности этой девушки способна замерзнуть вся Южная Америка. Да что там Южная Америка? Мыс Агульяс! Мыс Агульяс — самая южная точка Африки. Харлин шлет воздушный поцелуй нашим соперникам, но я перехватываю его, запуская в штаны, напоминая о победе нашей команды. И совсем скоро прекрасные губы Харлин будут касаться моего члена. Так, нужно забыть об этом на время, иначе Харлин нечего будет касаться, если все сотрется до крови. Я указываю на нее пальцами и теперь рисую сердечко в воздухе. А Лиам? Лиам, как всегда, проявляет свою театральность. «Победим, и она твоя!» — друг похлопывает меня по плечу. «Играем до упора!» На поле выходит наша команда чирлидеров. Танцуют свой номер. Все это время я не могу отвести взгляд от вражеской трибуны. Какая же Харлин безумно красивая. Особенно, когда не контролирует эмоции, проявляя истинные чувства. Не знаю, кто эта девушка рядом с ней, но идеальные черты лица Харлин смягчаются. Хочется их целовать целую вечность. «Чен, не спи!» — толкает меня Лиам. «Тренер зовет!» Подброшенная монетка решает начало игры. От соперников выступает команда защиты. Мы обсуждаем с тренером тактику игры, и я бегу на поле, сообщаю детали ребятам, а после встаю на свою позицию. «Райнар, налажаешь? Мы тебя подвесим за яйца!» — рычит Адам. «Лучше отрежем и отправим Харлин на завтрак», — поддакивает Хейс. «Ой, тогда я опасаюсь за вас, и боюсь, Харлин будет не в восторге от моих яиц на своей тарелке», — усмехаюсь я. «Конечно, кто бы хотел получить твои яйца на блюде?» «Хейс, с сегодняшнего дня закрывай дверь на ключ», — произношу я, и над полем звучит свисток судьи. Игра началась. Харлин Квин Олдридж. Вместе со свистком и ревом трибуны мои ладони потеют от волнения. Я до сих пор не понимаю смысла в этой игре. Какой кайф, когда амбалы набрасываются друг на друга, толкаются, валят на землю. Я не могу смотреть на этот беспредел, но, черт возьми, продолжаю, пристально следя за той командой, которая владеет мячом. Последние секунды второй четверти четвертого дауна, и команда Райнера зарабатывает еще 3 очка к тачдауну в первом периоде. Звучит сигнал. Я накрываю лицо ладонями. Еще один тачдаун, и я проиграю, потому что Майами не сравняет счет. И упаси боже, если будет овертайм. Иначе все будет зависеть от грёбаной удачи, которая отвернулась от меня или жаждет пощекотать мои нервы. Чтобы я пробежалась по острию ножа над пропастью и ощутила, каково это — балансировать между жизнью и смертью. Наша команда нападения и команда защиты противника убегают с поля на небольшой перерыв. «Я бы перекусила», — произношу я. «Ты будешь что-нибудь?» «На твое усмотрение», — отвечает Хоуп. «Ок». Уже через мгновение я возвращаюсь на место с колой и хот-догами. «Очень жаль, что не подают что-то покрепче», — говорю я. «Прости, но я не могу разделить с тобой чувство горечи», — улыбается Хоуп. «Все же я заинтересована больше в вашей победе». «Тогда ты точно должна сидеть вон на той трибуне». Передаю ей банку колы и хот-дог. «Спасибо, я не настолько чокнутая, как ты. Если бы я не сидела здесь, в понедельник меня бы возненавидел весь университет». «Скорее я зубастая», — обнажая зубы в гигантской улыбке. «Мои первые дни в университете очень не задались. Я напала на квотербека и ресивера, разбила машину Райнера битой. Я могла стать изгоем, но мне чертовски плевать на это. У меня была отличная школа за плечами, заставившая обзавестись непробиваемой броней. Но один мудак даже ее смог пробить». «Все будет хорошо, я уверена. Ваша история не такая запутанная, как наша с Ченсом. И видна ваша непреодолимая связь, которую сложно чем-то разорвать. Они игроки, для них жизнь — игра, а мы всего лишь их трофеи. Я не хочу быть трофейной женой», — говорю я. «И не хочу этих споров на секс. Не хочу состязаний за любовь. Хочу спокойной и мирной жизни, чтобы ко мне относились как к человеку». «В вашем случае тебе нужно дать ему еще один шанс», — произносит Хоуп. «Как и тебе», — усмехаюсь я. «В твоем случае это во всех смыслах этого слова». Перерыв между второй и третьей четвертью завершается, и все игроки выходят на поле. Собираются в группу, обсуждая детали игры, расходятся по местам. Свисток, игра началась. Я сжимаю кулаки, когда Брюинс Болла начисляют 15-ярдовый штраф. Игроки злятся, а я ликую. Снова свисток, и я вскакиваю с места, подходя к бортику, и вцепляюсь в него, словно коршун. «Давай, Ченнинг, посмотри на меня, пожалуйста! Отвлекись! Ты слишком сосредоточен!» Произношу шепотом слова, будто мантру. Вселенная оказывается на моей стороне, но надо же, вспомнила о моем существовании злодейка. Лиам слегка толкает Ченнинга в плечо и эмоционально жестикулирует руками. Мяч переходит к соперникам. Идет напряженная игра. Ченс Ройл бежит вперед и делает пас открытому игроку. Тачдаун. «Да!» Вместе со мной взрывается наша трибуна. «Прости, тебе не понять моего счастья?» Оборачиваюсь я к Хоуп и улыбаюсь. Девушка также кривит улыбку. Майами постепенно начинает сравнивать счет с Лос-Анджелесом, делая рывок вперед, успевая заработать 2 тачдауна за 15 минут. 20-24. Игроки убегают с поля на перерыв в пару минут перед четвертой четвертью. И еще минуты моего мучения. Команда нападения во главе с Ченсом Ройлом выходит на поле, но в этот раз их ждет полное разочарование. Так и не добравшись до зачетной зоны, они забивают филд-гол, приносящий Харри Кейнсболу 3 очка, и я прыгаю от радости. Пусть не тачдаун, но 3 очка. 20-27. Четвертая четверть. Не знаю, что должно произойти. Дождь из лягушек. Может быть, метеоритный дождь или осадки из ГМО, чтобы счет не сравнялся и не было овертайма, где моя судьба будет зависеть от чертовой монетки. От головы или хвоста. Мяч у Брюнсбола. Команда нападения выходит во главе с Райнером, и мое сердце отплясывает шаффл. Свисток. «Райнер!» — кричу я во все горло. Едва ли меня слышно, но один поворот головы в мою сторону, и Ченнинга сшибают с ног, так и не позволив пробежать пару ярдов и передать мяч. Лиам снова злится и ударяет ногой по траве, а я ликую, смотрю на время. 10 минут до конца игры. Черт возьми, я сойду с ума. Брюнсбол не должен заработать еще очков. Мое сердце чеканит настолько громко, что заглушает для меня крики стадиона. Наша команда нападения и команда защиты Майами встают на позиции, и я тоже. «Милый, ну посмотри на меня, пожалуйста!» Шепчу я очень тихо, словно порыв легкого ветра. Свисток, и Ченнинг невольно смотрит в мою сторону, а я задираю футболку, обнажая грудь. Болезненная «ауч» раздается позади меня, а на поле образуется груда тел. Лиам встает с травы, отряхивается и снимает шлем, отшвыривая его в сторону, а после смотрит на вражескую трибуну, запуская в меня копья презрения. «Не с той связались, мальчики», — одними губами произношу я. Ченнинг Райнар. Такого жесткого падения у меня не было за всю историю игры. Харлин Квинн идеально оправдывает свое схожее имя с героиней комикса. Адское создание Люцифера. «Райнар, вытащи уже свою голову из задницы!» — кричит Лиам, поднимая свой шлем. «Черт возьми, бро!» «Забудь, что она там и вообще!» — он кричит в сторону судьи. «Уберите эту чокнутую девицу с трибуны, пока она не угробила нашего квотербека!» Судья громко свистит, призывая игроков успокоиться, и показывает смену команд нападения и защиты, поскольку Майами перехватили мяч, когда меня сшибло бульдозером, и я выпустил его из рук. А Харри Кейнс Боулс перехватили мяч в полете. Я поспорил, поскольку даже не успел кинуть мяч, однако, как говорится, убейте судью, но кто мы, чтобы с ним спорить? Убейте судью в русском аналоге «судью на мыло». Не мы первые, кому судья запарывает игру. Чёртов гандон. «Чёрт!» — рычит Лиам и снова пинает по траве. Мы направляемся в сторону скамеек, встречаясь с выходящими игроками нападения Майами Харрикейнс Боул. «Девчонка, огонь!» — произносит квотербек вражеской команды, проходя мимо меня. Я делаю рывок, но Лиам хватает меня за ткань джерси. «Эй, приятель, я не претендую!» — поднимает он руки. «Просто факт, ничего личного!» «Лучше смотри в сторону своей девчонки», — огрызаюсь я. «И смотрю», — ухмыляется Ченс Ройл, — «она сидит рядом с твоей». «Ничего личного», — улыбается он. «Вы проиграете. Наша защита вас не пропустит ни на ярд», — рычу я, подходя ближе. Алиам и Хейс следуют за мной, словно тени. Звучит свисток судьи в нашу сторону с требованием прекратить спор. «Ну что ж, приятель, не хочу тебя огорчать, но у меня есть свои интересы в этой победе». «Ее не будет, потому что наша защита надерет вам задницы, и мы отыграем мяч». «Это мы еще посмотрим», — ухмыляется Ченс. Судья подходит и дует в свисток, буквально оглушая нас. «Разойдитесь, или оба будете дисквалифицированы!» Я бросаю ненавидящий взгляд на Ройла, как и он на меня. И оба, как по мановению, смотрим в сторону трибун, где у бортика стоят две девушки. Высокая сексуальная блондинка и настоящая королева ада и миниатюрная брюнетка, чуть ниже ростом. Но изящная и милая, напоминающая Минни Маус. Мы снова обмениваемся с квотербеком красноречивыми взглядами. Ну что ж, если Ченс Ройл хочет выиграть и получить свой приз, то чёрта с два он это сделает. На этой игре свой трофей заберу я. «Соберись уже, Райнар!» — кричит на меня тренер, когда мы равняемся с ним за чертой. «Ну что сказать, Майами отлично играют, но наша защита стоит намертво, не позволяя заработать ярды и подобраться к зачетной зоне. Сегодня день филд-голов». «Забудь, Райнар, ее там нет, сосредоточен на игре, Чен!» — произносит Лиам, когда наша команда нападения вновь получает шанс на победу. «Если проиграешь, то не получишь, Харли! Ты же этого не допустишь?» Я стискиваю челюсть, закусывая крепче капу. «Проиграешь, Харли уйдет. Выиграешь, она твоя, бро!» Хлопает меня по спине Лиам. «Соберись! Ты же Райнар, мать твою, или кто?» «Готовы!» — кричит судья, и обе команды синхронно кивают. «По сторонам!» Оглушительный свист проносится над нашими головами, облетая стадион, огибая каждый уголок. Трибуны замирают в предвкушении. 4 минуты 30 секунд — это целая жизнь, способная стать нескончаемо длинной. Свисток. Получаю мяч, делаю плей-экшен, бегу вперед, уходя от нападения и передаю пас Лиаму. Друг набирает ярды, прежде чем его валят на траву. Мы еще ближе к победе, продвигаемся на пройденные ярды. Сердце молотит, как сумасшедшее, заставляя кровь циркулировать по телу и вибрировать вены. Все тело гудит, глаза щиплет, и по спине стекают ручейки пота. 2 минуты. Гребаные 2 минуты. Снова на позициях. Свисток. Получаю мяч и прорываюсь вперед, обходя 2 амбалов защиты. Адам и Хейс к чертям сносят на моем пути любого, кто может помешать. Я перепрыгиваю через падающего игрока команды Майами и ускоряю бег, ощущая, как на пятки наступает противник. «Я открыт!» — кричит Лиам и машет руками, а после касается своего шлема. У команды заранее обговорены все невербальные жесты. Касание шлема говорит о том, чтобы Ченнинг сделал обманный пас Лиаму и сам попытался занести мяч в зачетную зону, пока Лиам отвлекает команду защиты. Я делаю обманный маневр паса, и пока двое точно голодные псы бросаются за костью в сторону Лиама, я прорываюсь еще на долгожданные ярды. Ощущаю чьи-то пальцы на спине, осознаю, что еще шаг другой и защита команды Майами повалит меня на землю. Делаю уже настоящий пас Лиаму с 10 ярдов и принимаю на себя удар. Черт возьми, адская боль, но какая приятная, пропитанная нотками победы. Все ради тебя, малышка Харлин. Лиам ловит пас в прыжке и ускоряется. Из-под его бутс разлетается трава. Трибуны ходят ходуном. Я вижу, как Лиам отталкивается от земли и кувырком врывается в зачетную зону. Тачдаун! Трибуны взрываются криками и аплодисментами, скандируя «Брюинсбол! Брюинсбол! Брюинсбол!» «Да!» Я победно ударяю ладонью по траве и поднимаюсь на ноги. «Чертов тачдаун!» Счет 26-27. 40 секунд. У нас есть шанс заработать еще одно очко, забив гол с игры, и сравнять счет, отправляясь в овертайм, или же рискнуть и пойти ва-банк, сделав 2-й тачдаун с 2 ярдов, заработав 2 очка. Лиам и Адам машут рукой, показывая, что стоит рискнуть и поставить на кон все. 2-й тачдаун! Кричу я судье. Звучит свисток. Команды встают на позиции в 2 ярдах от зачетной зоны. Либо все, либо ничего. 3, 2, 1, свисток. Команда нападения и защиты мощной волной врезаются друг в друга. Я прижимаю мяч к груди, не позволяя никому даже прикоснуться к нему. Пробиваюсь вперед, ощущая очень сильный натиск. 10, 9, 8, 7, 6. 5. Этой ночью ты будешь моей, малышка Харлин. Моей! Цежу сквозь зубы, прорываясь вперед. Со всей силы иду на таран, плечом толкая игрока защиты команды Майами, проделывая брешь. Хейс и Адам, словно коршуны, вцепляются в лайменов защиты, блокируя их, и я прорываюсь вперед. 4, 3, 2, 1. Тачдаун! Я падаю в зачетной зоне и качусь по земле, все так же прижимая мяч к груди, будто что-то ценное. Откидываю 1 руку в сторону, 2-й обнимаю мяч. Звучит сигнал. Конец игры. 2 очка. 28-27. Да, да, да! Меня буквально подхватывают с земли, подкидывая к небу. Черт, как же сладок миг победы, самой ценной победы за всю историю моей игры. Да, крошка Квинни, ты моя, моя! Красавчик! Обнимают меня ребята, стискивая так, что сейчас самая жесткая игра мне кажется лайтовой, по сравнению с обнимашками этих парней. Ты монстр! Кричат друзья. Да, победа наша! Райнер, Райнер! «Райнер!» — скандирует наша трибуна и мои парни, вторя им. «Райнер! Райнер! Райнер!» Когда все утихает, мы выдыхаем, разбредаемся по полю, получая от трибун лучи восхищения. «Достойная игра!» — произносит Ченс Ройл и снимает перчатку, протягивая мне руку. «Отлично играли!» — улыбаюсь я, снимая также перчатку и жму руку квотербеку Майами. Как говорится, победитель получает кубок и девушку. С нотками разочарования произносит Ченс. «Следующая победа будет твоя, уверен», — говорю я. «Это стоит того». «Согласен», — кивает Ченс и ухмыляется. «Но твоя девица огонь». «Знаю», — с гордостью заявляю я. «Да, моя». «Приезжайте как-нибудь в Майами, мы надерем вам зад на нашем поле». «Сомневаюсь, Ройл», — смеюсь я. «Посмотрим». Ченс протягивает кулак, и я бью по нему. «Увидимся как-нибудь в Майами», — отходит он. «Эй, у нас сегодня вечеринка. Приходите с ребятами и бери свою девчонку», — кричу я. «Через пару часов мы уже улетаем, так что вряд ли. Но спасибо за приглашение, Ченнинг Райнер. Удачи в большой игре», — указывает на меня двумя пальцами. «Ты отличный соперник». «Ты тоже ничего». Машу я рукой на прощание и поворачиваюсь в сторону трибуны с болельщиками Университета Майами. Нахожу Харлин, стоящую с каменным лицом и смотрящую на меня так, будто она уже прокляла меня миллион раз, а дома под кроватью спрятала куклу Вуду. Ее глаза источают сплошной лед, покрывающий инеем все на своем пути, даже мое сердце сжимая его и превращая в красный кубик льда. Моя улыбка меркнет, видя это презрение. Девушка не разрывает нашего зрительного контакта до последнего, а после моргает, резко разворачивается и уходит с трибун. «Харли», — произношу я и уже намереваюсь побежать за ней, как моя команда вновь набрасывается на меня и поднимает, словно грёбаного короля на трон. Короля, не желающего сидеть на троне в данную минуту. Когда я все же прорываюсь через своих, то бегу к выходу, надеясь найти Харлин, прежде чем она уйдет. Кругом столько людей, суета. «Ченнинг! Ченнинг!» раздается со всех сторон, и меня окружают девушки, жаждущие моего внимания. Кто-то даже обнажает часть груди, прося поставить автограф. Может быть, пару месяцев назад я бы с радостью оставил на ее сиськах автограф не только маркером, но и чем-нибудь другим. Но единственные сиськи, которые я хочу пометить этой ночью и ближайшие лет 100, это потрясающие сиськи Харлин. Настоящие, упругие и офигенные. Подпрыгивающие каждый раз, когда я резко в нее вхожу. Эта девушка свела меня с ума, забрала мое сердце, мой член, меня самого. Чёртова королева ада. Беспощадная, как стихия огня, сжирающая все на своем пути.